Глава 62. Хирург оказался вьетнамцем. Молодой, поджарый, взгляд немигающий. Он равнодушным тоном рассказал Линь обо всех возможных последствиях операции. Проникающий экзоскелет Чан-Э X-37 так и не был принят на вооружение из-за его побочных эффектов. Он вызывает повышенную нагрузку на суставы, даже если все суставы заменены протезами. Следствием этого является сильнейший артрит, особенно при частом использовании. Также X-37 повышает риск инфаркта, закупорка кровеносных сосудов, сердечный приступ, некоторые виды онкологических заболеваний. Вероятность всего этого также повышается. Преодолеть эти побочные последствия можно с помощью правильно подобранных лекарственных препаратов или выборочной трансплантации. В денежном выражении стоимость смягчения побочных эффектов крайне высока. Однако не все эти проблемы являются главной причиной того, почему X-37 так и не получил широкого распространения в военной сфере. Главная причина, устранить которую невозможно, это преждевременное старение. На столике из нержавеющей стали рядом лежал X-37. Внешне ничего особенного. Маленький шар размером с мячик для настольного тенниса. Металлический, цвета начищенный до блеска меди. Ощетинившийся мириадами нитей длиной 3 фута и не толще волоса, переливающихся в лучах света всеми красками радуги. Хирург указал на систему отрывистым кивком. «В ждущем режиме ваша быстрота реакции будет значительно улучшена, грубая двигательная координация точно настроена и доведена до совершенства. Устройство будет работать непрерывно. Режим ожидания отнимет от ожидаемой продолжительности жизни не больше 5 лет. «Почему?» — спросил Бао. «Резкое ускорение обмена веществ», — объяснил врач. «Плохо для сердца». «А в боевом режиме?» — спросила Линь. «В полном боевом режиме за каждую минуту вам придется заплатить примерно 1 месяц своей жизни». Бао покачал головой, рассуждая сам с собой. Хирург посмотрел на Линь, ожидая ее реакции. И та сказала: «Хорошо, что-нибудь еще?» «Я вкратце обрисовал все основные последствия». «Да, понятно. Что ж, в таком случае давайте начнем». Молодой хирург посмотрел на нее. По-настоящему посмотрел, впервые. «Бао говорит, вы делаете это ради Вьетминя?» Линь едва не спросила вслух: «Он что, знает?» Но глаза врача зажглись таким огнем, какой ей так часто приходилось видеть у местных после того, как те изрядно выпили, а разговор заходил об оккупации. «Ну да», — пожала плечами она. «Вы австралийка?» «Я никто». «Вы герой, раз идете на такую жертву». «Я просто хочу убить одного ублюдка, которого обязательно нужно убить». Хирург улыбнулся, однако в его улыбке не было веселья. «И вы его убьете».